их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Свет начинает быть все реальнее, реальнее. На сцене и потом в зале белый, реальный свет. Исполнитель, обращаясь к залу: за все тебя благодарю я, за тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей, за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был. Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. Он уходит со сцены. Остается пантомима, то есть оркестрик. Они начинают странный танец. Танцующие пары исчезают. И снова луч выхватывает медный лик гонга. И снова его странный, продолжительный звук. И луч света уходит. И на сцене ночь. С двух лестниц, справа и слева, выходят две маски и идут к зрителю. И остаются стоять в неподвижности на противоположных сторонах сцены. И в это время лучом в глубине сцены выхватывается маленькая фигурка человека, исполнителя. Выхожу один я на дорогу,